Separative illusions like I think you are great. Behind you, there are stars and gods directing your destiny. You visit churches, mosques, temples to keep your God amused so that your destiny is protected and keeps flourishing. You play the game of guilt and gullibility to give endless continuity to the illusion I. You have beliefs borrowed from your sacred books so that you can enjoy exciting brutalities of your bigotry and battles. You are so waiting for the Son of God to save you and send you to heaven. For that you confess your sins of the past 6 days to dump the Holy Cross in order to dump on the Holy Cross in order to get ready for the next days of 6 days of sin. Ты разделяющее вымышленное сознание я, думаешь, что ты велик, за тобой звезды и боги, управляющие твоей судьбой. Ты ходишь в церковь, посещаешь мечети и храмы, чтобы порадовать твоих богов и таким образом обеспечить себе лучшую долю, то есть защиту и процветание. Ты играешь в игру под названием «Легковерие и чувство вины. Меня обманули, я виноват», чтобы придать бесконечное продолжение вымыслу «я». У тебя есть убеждения, заимствованные из твоих священных книг, что позволяет тебе наслаждаться волнующей жестокостью твоей вражды и фанатичных сражений. Ты душа, ждущая Сына Божьего, который придет спасти тебя и отправить в рай. Для этого ты раскаиваешься в своих грехах, совершенных за 6 дней, переваливая их на священный крест, и потом снова готов к 6 дням греха. The contents and registrations of the separative consciousness of the body have projected the fictitious you, thus creating a strange protective mechanism, never allowing freedom to the inherent intelligence to take over the command, and the life in the body languishes in your ideas about life. Уже имеющиеся содержимое, все новые и новые записи в разделяющем сознании тела создают вымышленного тебя и таким образом порождают удивительный защитный механизм, никогда не позволяющий освободиться и взять контроль присущему жизни разуму. И жизнь все люди дают, запутавшись в твоих идеях о жизни. Desperate concerns to give it continuity to I-ness makes you conclude that the stars are guiding your destiny. You are, after all, so great. Отчаянная озабоченность придания продолженности твоему я заставляет тебя сделать вывод, что звезды управляют твоей судьбой. Ведь ты же все-таки так велик. Now see what you are. А теперь посмотри, кто ты. Picture one. See Earth in comparison with Jupiter, which is just yet another planet making rounds of sun along with the Earth. Изображение первое. Посмотрите на Землю в сравнении с Юпитером, еще одной планетой, вращающейся как и Земля вокруг Солнца. You can see this is Jupiter and this is small thing Earth. Видите, вот это вот Jupiter это Юпитер и Earth это Земля. Now see picture two. See the planet Earth in comparison with the star Sun. Изображение 2. Посмотрите на планету Земля в сравнении со звездой Солнца. Sun – это Солнце, и Earth – это Земля. Now for Sun, the Jupiter also is so small. And Earth is just a dot. По сравнению с Солнцем, даже Юпитер выглядит очень маленьким, а Земля – это лишь точка. Now see this star Sun in comparison with another star called Arcturus. Изображение 3. Посмотрите на звезду Солнца в сравнении с звездой Arcturus. And this Arcturus in comparison the Sun is a small dot. And even the Jupiter is nothing. And Earth is totally invisible in this scale. Видите, по сравнению с этой другой звездой Арктурусом, Солнце это уже совсем небольшая величина, а Юпитер точка, Земля же совсем не видна. Now see the star Antares, which is in comparison with that Arcturus is such a small ball. А изображение 4. Посмотрите на звезду Антарес, которая по сравнению с звездой Арктурусом так велика. А Арктурус лишь небольшой шарик по сравнению с новой звездой Антарес. See star Arcturus in comparison with Antares Even the planet Jupiter.